Помимо того, Россия Громобой и Баян подловили и пустили на дно вспомогательный крейсер «Америка Мару». Уходя от спешивших на выданные им в эфир призывы о помощи кораблей «Камимуры», отряд «Истина», тем не менее, успел выловить из воды нескольких членов экипажа своей жертвы. От них штаб Скрыглова узнал, что главные силы того продолжают пребывать в районе Корейского пролива, прикрывая основной путь транспортировки войск из Симоносекского пролива в Маньчжурию. Собственно, эти сведения и предопределили направление планируемого удара. Как было подытожено командующим флотом на собрании флагманов, думаю, не стоит здесь ничего лишнего изобретать, господа. Собираем все силы в кулак и идем бить врага в его логове. Или же там, где он будет готов с нами встретиться. Скрыглов сказал так вполне осознанно, без какого-то фронтовства и позерства. Дело было в том, что попыткам потягаться с японским флотом в долгом и вязком позиционном противостоянии препятствовал, в частности, такой фактор, как запасы угля во Владивостоке. Его к июню 1905 года имелось лишь примерно 130 тысяч тонн зарубежных марок и еще около 26 тысяч местных, из сучинских, дуйских и мгачинских рудников, и это количество почти 7 десятков только боевых кораблей, не считая портовых судов, могли поглотить буквально за пару осуществленных по всем правилам боевых выходов. А ведь уголь еще расходовался и просто на стоянке. Да и за торгашами, доставляющими во Владивосток топливо и прочие припасы, японцы продолжали охотиться с не меньшим рвением, чем русские, за японскими судами снабжения. Поэтому уже утром 9 июня 1905 года русский флот, завершив последние приготовления, двинулся в сторону Корейского пролива. Состав и диспозиция его сил были следующими. Первый броненосный отряд вел командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал Н. И. Скрыглов. В него были включены новейшие эскадренные броненосцы «Орел» князь Суворов, император Александр III «Слава» и крейсер второго ранга «Алмаз» в качестве репетичного судна при флагмане. Второй броненосный отряд под флагом вице-адмирала П. А. Безобразова составили эскадренные броненосцы «Ритвизен», «Синапсис» и «Великий Бородино», а также минный крейсер «Абрек». В третий броненосный отряд, возглавляемый вице-адмиралом А. М. Романовым, на Ростиславе входили также броненосцы береговой обороны «Адмирал Ушаков», «Адмирал Синявин», эскадренные броненосцы «Пересвет», «Ослябя», «12 апостолов» и приданные отряду минные крейсера «Всадник» и «Гайдамак». А еще одному свежеиспеченному вице-адмиралу Н. И. Небогатову достались под командование устаревшие корабли, эскадренные броненосцы «Император Николай I» «Наварин» и броненосные крейсера «Адмирал Нахимов», память Азова, Дмитрий Донской. От прикрепления репетичным судном одного из минных крейсеров Николай Иванович отказался, в принципе справедливо считая свой отряд более крейсерским, нежели в полном смысле этого слова броненосным. Зато он взял себе в помощь три самых дальнобойных номерных миноносца НН-203, 205 и 206. Над первым отрядом крейсеров начальствовал контр-адмирал К. П. Есин, а второй крейсерский отряд отдали в подчинение тоже уже примерившему контр-адмиральские погоны Н. О. фон Эссену. Оба крейсера, камушка поопробованный в стычках под Владивостоком схеме, возглавили два отряда миноносцев. При этом в первый отряд во главе с жемчугом вошли бдительный, властный, громкий, грозный, громящий, завидный и заветный. А изумруд принял под начало миноносцы бедовый, быстрый, буйный, бравый, блестящий, безупречный и бодрый. Помимо того, чуть поодаль двигались госпитальное судно «Орел» и «Ангара» с Уралом, взятые в поход в качестве угольного транспорта и эскадренной мастерской соответственно. Оставшиеся же вспомогательные крейсера и номерные миноносцы вместе с подлодками должны были обеспечивать охрану опустевшей Владивостокской квартиры во время отсутствия ее главных хозяев. Встреча русских сил с объединенным флотом японцев под предводительством Ха. Того состоялась в полдень 11 июня примерно на полпути между группой островов Мацусима и островом Цусима. Из-за этого в русской исторической литературе состоявшуюся схватку двух флотов поначалу именовали как раз битвой при Мацусиме, тогда как в японской – Цусимским сражением. Со временем общепризнанным стало все же второе название, тем более что под конец дневной артиллерийской дуэли стороны выходили из нее ближе именно к Цусиме. К удивлению Скрыглова, на пути от Владивостока к будущему месту схватки на эскадру не пытались напасть многочисленные японские миноносцы, которых русские обоснованно опасались. Сам того позже довольно логично объяснял это тем, что предпочел приберечь свою миноносную саранчу для атак на поврежденные после дневного боя корабли врага с уже изрядно повыбитой артиллерией. Повод считать, что он нанесет солидный урон противнику именно огнем орудий своих линейных сил, у японского командующего на самом деле имелся. Русские, как уже говорилось, рассчитывали встретить в составе Тайкоку Кайгун 5 броненосцев и 8 броненосных крейсеров. Но записанного в живые Есимы в первом боевом отряде японцев на самом деле уже не было. Зато при сближении эскадр в его хвосте обнаружились два корабля, которые после лихорадочного листания справочника Джейна были опознаны на русском флагмане как британские броненосцы «Свифтшур» и «Триумф». Как позже было установлено разведчиками и зафиксировано историками, англичане все же не стали безропотно терпеть то унижение, которым был в их глазах условно свободный проход через Черноморские проливы трех русских броненосцев. И, раз один из основных геополитических соперников прибегнул к бесчестным в понимании лондонских властей действиям, Великобритания сочла себя вправе адекватно ответить на русскую военную хитрость. Ответ выразился в передаче в конце сентября 1904 года Японии двух новейших броненосцев, лишь три месяца назад вступивших в строй. Во время их недолгого плавания под английским флагом «Свифтшур» и «Триумф» были известны среди моряков под шутливыми кличками «Ваканти» и «Оккупада» за надписи на дверях офицерских гальюнов, выполненные на испанском, и числились в списках флота в качестве броненосцев второго класса. Однако на деле это был такой второй класс, которому мог позавидовать иной первоклассный броненосец самого Royal Navy. Менее чем в 12 тысяч тонн водоизмещения проектантам удалось вместить и 7-дюймовую на большей площади броню корпуса с полным поясом по ватерлинии, и почти 20-узловую скорость, и, главное, чрезвычайно мощное вооружение из 4 254-мм и 14 190-мм орудий. Причем все они были упрятаны в броневые башни и казематы. Нужно сказать, враг изрядно постарался, чтобы об этом пополнении как можно дольше не узнали русские. Во избежание малейших информационных утечек «Свифтшур» и «Триумф» даже шли в Японию не через Суэцкий канал, а вокруг Африки, прибыв к месту назначения в конце марта 1905 года. Во флоте страны восходящего солнца они получили имена соответственно и Киевами, и после формирования команд сразу включились в боевую подготовку. Занятно, что задуманные для борьбы с крейсерами типа Гарибальди в одном случае они их и правда победили, когда заменили собой в составе первого боевого отряда японского флота принадлежавшие как раз к названному типу Касугу и Ниссин. И теперь эти непредвиденные Икеевами вынуждали Скрыдлова спешно перекраивать ранее распланированную систему организации огня первых двух русских броненосных отрядов. А еще надеяться, что отряд великого князя сможет выдержать удар Камимуры, у которого под началом имелось, оказывается, уже не 6, а 8 броненосных крейсеров. Вряд ли стоит поминутно расписывать в рамках данного повествования весь ход главной морской битвы той войны, который к настоящему времени уже не раз и во всех подробностях препарированы военными и исследователями истории флота. Достаточно сказать лишь, что в силу установок на индивидуальное маневрирование отрядов, причем как с русской, так и с японской стороны, то, что в совокупности именуется Цусимским сражением, практически сразу после открытия в 13 часов 49 минут огня разбилось на несколько самостоятельных схваток. Причем более-менее классически в пестрой мешанине боя выглядело лишь противостояние отрядов того и Камимуры с силами Скрыдлова, Безобразова и Романова. Но на то они были и линейные силы, чтобы сражаться, выстроившись друг против друга в кильватерные колонны. Вместе с тем, успехи у разных компонентов этих боевых линеек тоже оказались различны. Того, используя уже наработанный опыт, стремился охватить голову отряда Скрыдлова для сосредоточения на ней огня всего своего отряда. Но теперь русские имели наконец-то в полной мере освоенные машины бородинцев и в очередной раз починенную силовую установку Сисоя. Все это позволило им в первой фазе боя, пока не было серьезных повреждений, уверенно идти на 14-15 узлах против начальных 16-17 у японцев, не дав последним тем самым решающего преимущества в скорости для реализации задуманного. А еще Скрыдлов, как оказалось, исключительно верно определился с приоритетными целями для стрельбы. Его отряд вел огонь всего по двум кораблям, Микоси и Сикисими, но именно они являлись лучшими стрелками среди броненосцев того и в этой связи были наиболее опасны. Более того, сама по себе расстановка кораблей в отряде Скрыдлова, дававшая на каждую цель по два собственных броненосца с разными типами башен, путиловскими и металлическими, различающимися по скорострельности, позволяла им еще и не путать падение своих и чужих снарядов. Отряд Безобразова, в свою очередь, просто разобрал поштучно все оставшиеся корабли того и перемогался с ними в индивидуальных дуэлях, не оставляя необстрелянным никого и при этом в принципе не испытывая проблем с контролем авторства попаданий. Ну и, соответственно, вызывал тем самым у своих прямых оппонентов закономерное желание ответить, снижая интенсивность огня по броненосцам Скрыдлова. Итогом противостояния главных сил для русских стало потопление примерно в 16 часов 50 минут Сесоя Великого. Здесь отличился и вами корабль младшего флагмана японского отряда С, Мису. Он же, отлично распорядившись своей артиллерией с самыми современными снарядами, сумел накидать столько подводных пробоин шедшему замыкающим Бородино, что тот около 18, был вынужден выйти из боя, дабы просто не перевернуться от ширящихся затоплений. Самым обидным для Безобразова являлось то, что на момент оставления линии Бородино, исключая дыры в корпусе, был еще вполне боеспособен и сохранял действующий почти всю главную и среднюю артиллерию, но нанести достаточно серьезные повреждения своему обидчику так и не сумел. Однако если одному из двух японских новичков крепко повезло, то второй явил собой обратный пример. Да, Ики, как и Ивами, добросовестно, но не слишком удачно, сказалась худшая подготовка его комендоров, большей частью переведенных со старых кораблей седьмого отряда, старался поддерживать огонь по Синопу и Ритвизану. Но два снаряда предпоследнего залпа Сесоя буквально отправили японца в нокдаун. Один из них сделал подводную пробоину в корме, своротил и намертво заклинил руль и повредил правый вал, из-за чего Ивами выбросило из японской колонны на циркуляцию, хорошо хоть еще в сторону от противника. А второй 12-дюймовый бронебойный спустя мгновение пронизал левый верхний носовой каземат 190-мм пушки. Орудие в нем молчало еще почти с самого начала боя, поврежденное прямым попаданием 152-мм снаряда. Из-за этого у тыльной стенки каземата скопилось более двух десятков поданных заранее и не расстрелянных снарядов и зарядов. Их детонация произошла фактически прямо под боевой рубкой ики, убив всех, кто находился в ней и на носовом мостике. О том, какие последствия для корабля имел данный факт, будет сказано чуть позднее. Но русским на тот момент хватило и того, что в японской колонне стало на одну посудину меньше. Синоп не блеснул особыми успехами, но добросовестно продержался в линии на протяжении всего боя, стреляя по Асахи и Ивами и отвлекая на себя часть ответного огня. В конце сражения на нем действовала только носовая башня ГК и по одной 152-мм и 75-мм пушки на стреляющем борту. После прямого попадания 190-мм снаряда в просвет боевой рубки, разворотившего его дополнительную защиту, кораблем управлял старший артиллерийский офицер, все прочие погибли. Однако и противники к тому времени чувствовали себя немногим лучше. Зато полный главный пояс сумел уберечь бывшего черноморца от существенных повреждений в районе ватерлинии, в случае с Сесоем ставших непосредственной причиной гибели корабля, и позволял уверенно держать назначенную по отряду скорость. А вот Щинснович на Ритвиза не смог показать класс. Сначала он хорошенько расковырял носовую оконечность Фудзи, а потом еще и разнес ему кормовую башню, в которой взрыв 6 снарядов и 8 полузарядов перекорежил также подбашенные механизмы и лишь чудом не перекинулся на погреба. При этом с затоплениями в носу никак не удавалось справиться, что вынудило врага примерно к 16,30 вывести Фудзи из боя. А реальные опасения, что корабль затонет, так и не добравшись до порта, привели его капитана Мацумата Канау к необходимости выбросить свой броненосец на берег у острова Цусима. Сам же Ритвизан, хотя и будучи как флагман Безобразова приоритетной целью для противника, благодаря развитому бронированию пострадал сравнительно умеренно. Но от попаданий вездесущих осколков японских снарядов в рубку, легко ранивших адмирала и еще трех человек, не уберегся и он. Скрыдлову тоже пришлось несладко. Того действительно навострился дирижировать огнем своего отряда, и «Орел» к 5 часам вечера превратился фактически в руины. Его корпусы и надстройки зияли многочисленными пробоинами, была снесена грот-мачта, имелся крен в 4 градуса на правый борт, корабль с запозданием реагировал на перекладку руля, а отвечать врагу могли лишь пара 6-дюймовых башен и несколько 75-миллиметровок. В разных частях броненосца то и дело вспыхивали пожары, но их, к счастью, пока удавалось своевременно тушить. Сказывалась проведенная подготовка эскадры к сражению, когда в рамках некоторой разгрузки, особенно необходимой для бородинцев, с них удалили все лишнее дерево и прочие предметы снабжения, могущие дать пищу огню. А когда на броненосце еще избило кормовую трубу, Николаю Илларионовичу, чтобы не тормозить своим увечным кораблем ход русской колонны, пришлось отвалить под ее нестреляющий борт и перебраться на «Алмаз». Но к тому моменту главную задачу Скрыдлов все же мог считать выполненной. Орел с продемонстрированной им потрясающей живучестью слишком долго тянул на себя снаряды японских броненосцев, давая возможность своим собратьям, бородинцам, вести огонь по врагу практически в тепличных условиях. Впрочем, это вряд ли можно было сказать прошедшего вторым князя Суворова, ему тоже перепадало изрядно, но в отличие от Орла он сохранил и обе трубы, и большую часть своих пушек. Зато попадания в император Александр III были лишь спорадическими и мало влияющими на боеспособность, а слава и вовсе оказалась почти необстрелянной. В свою очередь, бородинцы сумели вынести из боевой линии Микасу и отправить на дно Сикисиму. Последний в этот день в принципе не слишком везло. Так, в 15 часов 57 минут уже на 11-м выстреле взорвался снаряд в правом 305-миллиметровом орудии носовой башни, после чего башня больше не действовала, а ближе к половине седьмого Сикисима просто не сумела пережить нескольких очень уж хорошо легших буквально один за другим залпов пристрелявшихся императора Александра III и славы. Русские отчетливо наблюдали ряд попаданий по миделю и в носовую оконечность и большой взрыв в районе носовых казематов среднего калибра, после которых японский броненосец внезапно лег на левый борт и больше уже не выпрямился. В силу скорости затопления и крайне малого числа спасшихся точная причина его гибели до сих пор представляет собой предмет пристального изучения. Микаса также не избежала взрыва собственного снаряда, причем тоже в правом орудии носовой башни. Вернее, взрывов было даже два. Но первый, случившийся еще в 15 часов 49 минут, произошел уже после вылета снаряда из ствола и не причинил серьезных повреждений. Зато второй, в 17 часов 46 минут, полностью вывел и пушку, и саму башню из строя. Но в какой-то мере самым эффективным оказался уже русский 12-дюймовый фугасный снаряд Суворова. Этот переснаряженный по новому образцу боеприпас, в 18 часов 18 минут угодивший в носовой мостик, своей взрывной волной обеспечил Хихатира того, опрометчиво не пожелавшего находиться в боевой рубке, серьезной контузией и потерей сознания. Адмирала смогли привести в чувство лишь спустя 9 часов. На тот момент контроль японцев за действиями своих сил уже преимущественно утрачен, равно как и место Микасы во главе боевой линии, которое ей, подобно Скрыдловскому Орлу, в 19 часов 35 минут пришлось временно оставить из-за накопившихся повреждений от русского огня. Вкупе с ранением младшего флагмана первого отряда С, Мису, произошедшим еще около 16:20, но окончательно подкосившим вице-адмирала лишь к вечеру, это привело и к выходу из контакта с численно превосходящим врагом следом за Микасой все еще боеспособных Асахи и Ивами. Могло показаться странным, что того поставил против 8 броненосцев Скрыдлова и Безобразова лишь 6 своих кораблей. Но, как пояснял потом сам японский адмирал, его расчет строился на большом числе тяжелых орудий на этой шестерке, которая могла работать на каждый борт 16-ю 305 мм, 8-ю 254 мм и 14-ю 190 мм стволами. Русские же против них имели 32-305-мм пушки на борт, и некоторый перевес у них де-факто был лишь в числе 152-мм орудий, 43 против 26 у японцев. Но вряд ли критичный, как думал перед боем того, будучи при этом уверенным в низком качестве русских снарядов и превосходстве его собственного боезапаса, о принятых противником мерах по приведению в божеский вид и своей артиллерии, и особенно того, чем она стреляет, японскому адмиралу к моменту начала Цусимского сражения еще не было известно. Помимо того, командующий объединенным флотом не без оснований полагал, что Камимура с его восьмеркой крейсеров быстро расправится с отрядом великого князя и окажет необходимую помощь уже его собственным силам. Однако и этому ожиданию не суждено было сбыться. Как минимум, сбыться полностью. Действительно, корабли отряда под предводительством Александра Михайловича, говоря поэтическим языком, вытерпели на себе в тот день основную ярость японского огня. Да, на их стороне было превосходство в могуществе орудий главного калибра над противостоящими им броненосными крейсерами противника. Но это лобовое сравнение не учитывало большую скорострельность японских орудий, а также куда более обширные среднекалиберные батареи оппонентов, 54 ствола на борт против всего 20 русских. К тому же площадь бронирования японских кораблей делала их гораздо лучше приспособленными для эскадренного боя. И именно за врагом в данном конкретном случае было преимущество в скорости, доходившее минимум до 3-4 узлов. Все плюсы и минусы своего отряда великий князь осознавал прекрасно, как и то, какую тактику скорее всего применит против него японцы. И единственным приемлемым выходом в сложившейся боевой ситуации Александр Михайлович счел решение пожертвовать наименее ценными боевыми единицами, выведя их в голову своей колонны. Роль агнцев на заклании закономерно досталась двум броненосцам береговой обороны. Но и Ростислав при этом сохранил позицию флагманского корабля. Со своей по-черноморски основательной броней он был, пожалуй, лучшим выбором главного изначального магнита для японских снарядов. А пока эти три корабля намеренно подставлялись под массированный огонь врага, замыкающие строй Пересвет Ослябя и 12 апостолов с их самыми современными, скорострельными и дальнобойными башенными установками должны были постараться выбить у Камимуры как можно больше кораблей. При этом, подобно первому отряду Скрыглова, расстановка сил в отряде великого князя позволяла иметь три группы по два корабля для одновременного сосредоточения 8-254-мм и 6-752-мм орудий по любым трем доступным целям. Тем не менее, первый раунд в данном конкретном противостоянии закономерно остался за Камимурой. К 4 часам дня сконцентрированный японский огонь буквально сожрал Ростислав и адмирала Синявина и лишь немного не успел доживать Ушакова. Общее состояние второго и уже последнего в отряде броненосца береговой обороны к тому моменту можно было описать разве что словами «краши в гроб кладут». Изуродованные надстройки, пробоины в неприкрытых броней оконечностях, через которые то и дело вливалась вода, и бушующий на юте пожар, с которым никак не могли справиться аварийные партии. А единственными стреляющими по врагу оставались неведомо каким чудом уцелевшая 75-миллиметровая пушка и пара 47-миллиметров скорострелок. Но Ушакова, можно сказать, спас положенный под его корму вражеский снаряд, временно заклинивший руль и заставивший корабль описывать циркуляцию. Увы, ее направление оказалось в сторону противника, а в завершающем витке, убравшим, наконец, броненосец за остатки русской боевой линии, еще и чуть не привело к столкновению со Слябей. Однако при этом бравый кораблик, словно оправдывая начертанную на его борту знаменитую фамилию, еще умудрился на циркуляции выпалить по японцам из двух сохранившихся 152-миллиметровых пушек не стрелявшего левого борта, из одной даже попав в Асаму. Несколько же угодивших в столь удобно подставившуюся цель японских снарядов лишь искорежили надводный борт в корме эспардек, заглушив заодно ту самую меткую 6-дюймовку, но этим и ограничились. В отличие от близкого по конструкции Сесоя, тоже ставшего жертвой Цусимы, Ростислав уходил на дно почти без крена, хотя и с изрядным дифферентом на нос. Это позволило всаднику успеть снять с него значительную часть экипажа во главе с вице-адмиралом Романовым. Остатки людей с тонущего броненосца добирал Гайдамак, до того поднявший из воды немногих спасшихся с перевернувшегося адмирала Синявина. Увы, отказ небогатого от одного из минных крейсеров определенно оказался пророческим. Александр Михайлович уже был дважды ранен, но отлеживаться в лазарете отказался и приказал переправить его на 12 апостолов. Бой для себя он еще не считал законченным. Тем более, что ожесточенная перестрелка с Камимурой отнюдь не была игрой в одни ворота, и русские моряки под его началом тоже смогли добиться ряда успехов. Так вышло, что еще одним козырем в рукаве великого князя была, пожалуй, лучшая, чем в среднем по эскадре, квалификация артиллеристов на кораблях его отряда. Ростислав, к примеру, в свою бытность на Черном море постоянно входил в число отличников по боевой подготовке. Таковым же, по сути, являлся и Ослябя, где железной рукой рулил суровый и требовательный капитан В. И. Бр. Комендоры Ушакова и Синявина приобрели немалый опыт за долгое время пребывания в учебном артиллерийском отряде. Пересвет хоть в мирное время и не блистал на учениях, успел хлебнуть военного лиха полной ложкой, и его экипаж уже кое-что умел. А на 12 апостолов при комплектовании эскадры были переведены расчеты орудий с генерала-адмирала Апраксина, хорошо знакомые и со скорострелками КНЭ, и с электрическими башнями производства Путиловского завода. Учитывая изложенное, вряд ли стоило удивляться тому, что Ростислав с Синявиным до своей гибели успели крепко потрепать Экзума, жаль лишь, что не до смерти. Но одних только попаданий 10-дюймовыми снарядами флагман японского отряда успел получить уже 8 штук, а число убитых и раненых на нем перевалило за полсотни. Тем не менее, свое место в строю он пока еще сохранял. Зато шедший второй асами наконец-то аукнулась и за варяг, и за победу. Разумеется, тому был причиной отнюдь не единичный снаряд Сушакова, хотя и он внес свою лепту. Просто так вышло, что асама хронически ловила недолеты по Идзума, и наловила их аж 5 штук, причем 4 из них в корму. Хотя подобная кучность наводила на мысли, что один из русских броненосцев, скорее всего адмирал Синявин, соблазнившись удачной наводкой и игнорируя изначальный приказ, какое-то время бил по этому японскому кораблю вполне осознанно. На асами дважды выходил из строя рулевой привод, вынуждая крейсер временно покидать колонну для исправления повреждений. Корма осела на 6 футов, а вода была даже на средней палубе, доходя почти до пояса. Ушаковский же снаряд, разорвавшийся у основания кормовой дымовой трубы и попортивший своими осколками сразу 3 котла, по сути поставил точку на дальнейшем участии крейсера в сражении, вынудив японца примерно в 16 часов 10 минут окончательно уйти к ближайшей базе для починки. Интересно, что, несмотря на такие повреждения, потери в экипаже асамы оказались сравнительно невелики, 8 убитых и втрое больше раненых. Еще одной пострадавшей стала Адзума из-за своего характерного силуэта с далеко отстоящей третьей трубой, показавшейся в завязке боя очень уж удобной целью паре адмирал Ушаков, Пересвет. От этих двух кораблей крейсеру досталось 18 снарядов, из них 9 10-дюймовых и 5 6-дюймовых. На Адзуме от русского огня еще в 14 часов 47 минут вышла из строя одна 8-дюймовка в кормовой башне, успев сделать всего 19 выстрелов. А носовую башню в 15 часов 35 минут заклинило листом брони барбета, сдвинутым вверх и перекошенным от ввинтившейся в стык между плитами бронебойной болванки. К сожалению, русские снаряды порой по старой привычке не взрывались, несмотря на все принятые меры, а иначе эффект от пробития брони рядом с действующим элеватором боезапаса мог быть куда как весомее. Тем не менее, эта башня впоследствии располагала возможностью вести огонь лишь в очень узком, примерно 6-7 градусов, диапазоне курсовых углов, выпустив до конца дня не более 2 десятков снарядов. Помимо того, к 16,30 крейсер лишился 2 6-дюймовых пушек и 3 76-миллиметровых, причем взрыв 10-дюймового снаряда убил весь расчет в верхнем кормовом каземате левого борта, а также ранил старшего офицера и еще 8 человек на кормовом мостике. Да и в целом Адзума имела наибольшие людские потери среди своих коллег, более 60 убитых и раненых. Но, как и Адзума, продолжала идти вперед и сражаться. Ивати хоть и не обстреливался в первой фазе боя специально, но порой принимал на себя перелеты по Адзуме. Тем не менее, все его повреждения и людские потери не влияли сколь-нибудь существенно на боеспособность. В целом лишь случайными и пока не несущими особой угрозы были также единичные попадания в Якума и Такиву. А вот Ниссин в тот день, можно сказать, сполна испил чашу скорби. Камимуру по сути подводила излишняя длина боевой линии его отряда, из-за которой ее хвост при всех попытках охвата головы колонны противника продолжал оставаться в зоне надежного действия орудий концевых броненосцев А. М. Романова. И 12 апостолов со Сляби не замедлили воспользоваться этим для расстрела корабля младшего флагмана Х. Симамуры, тем более что расчеты его орудий в этот раз не блистали меткостью ответного огня. Сказывалось то, что в свое время вице-адмирал С. Мису вытребовал большую часть опытных комендоров с Ниссина на новейшей Ивами. И, видимо, именно это же объясняло успехи последнего в бою с броненосцами Безобразова. Не исключено, что один из этих переведенных моряков был прирожденным везунчиком, щедро делившимся удачливостью со своим прежним кораблем, и в его отсутствие на Нессин обрушились все беды мира. В такое легко можно было поверить, когда в 14 часов 40 минут взорвавшийся в стволе одной из пушек носовой башни снаряд вывел из строя и само это орудие, и башню в целом, и ряд офицеров и нижних чинов на носовом мостике крейсера. При этом гибель артиллерийского офицера Исараку Ямамото, выброшенного взрывом за борт, определенно не шла на пользу точности собственной стрельбы корабля. Всего в Нессин русской стороной было отмечено 7 достоверных попаданий 10-дюймовых снарядов, из которых японцы затем подтверждали лишь 6. Но фатальным для японского крейсера стал выстрел со сляби, который сами русские поначалу сочли очень близким недолетом. В действительности же бронебойный 254-миллиметров снаряд, упавший в 15 часов 43 минуты у борта Нессина, прошел под нижней кромкой броневого пояса, перемолов конструкции двойного борта и внутренние переборки, и очутился в погребе носовой башни, запасы снарядов в котором были расстреляны едва ли на четверть. В отличие от попавшего в Барбета Дзумы, этот снаряд взорвался. Последовавшей детонацией боекомплекта Нессин разломило на две части. Носовая затонула почти сразу, а вот корма еще какое-то время держалась на воде, позволив части экипажа спастись и позже нарисовать точную картину причин гибели крейсера. Тем временем подмогучие, исторгнутые матросскими глотками не по приказу, а от чистого сердца «Ура!», 12 апостолов и ослябя уже разворачивали свои стволы в сторону пока еще мало поврежденного «Косуги». Гибель Нессина, конечно, показала, сколь опасным для броненосных крейсеров может стать противостояние с броненосцами, пусть даже и облегченными. Однако, как бы там ни было, к половине пятого положение отряда великого князя стоило охарактеризовать как отчаянное, против 6 кораблей противника у него оставалось только 3 своих. Но корректировку в этот расклад внес и Ессин. Изначально в этом бою 7 русских крейсеров противостояли 3 боевым отрядам врага, насчитывавшим дюжину кораблей, 3-му, 4-му и 6-му. Впрочем, видя, как разделены русские силы, японцы тоже переформировались. И в итоге и Ессиновским баяну России и громобою довелось сражаться с 6 самыми современными японскими бронепалубниками, 3-м отрядом вице-адмирала С. Дэвы и присоединившимся к ним Цусимой и Ниитакой из состава 4-го отряда. Похоже, после боя 1 августа японцы как-то совсем уж пренебрежительно относились к выжившим в нем владивостокским крейсерам типа «Россия», даже вкупе с более совершенным «Баяном». Корабли «Дэвы» лезли на них столь же бесстрашно, сколь и неосмотрительно, видимо, не зная доподлинно о модернизациях, которые претерпел их противник, и рассчитывая, что численный перевес сыграет свою роль, а, возможно, еще и наделяясь на 6-8-дюймовых пушек на собачках как на главный аргумент против бортовой брони и таких же орудий русских крейсеров. Увы, этот расчет не оправдался, а Ессину, которого за глаза уже втихую называли крейсерской погибелью, наконец-то представился шанс доказать, что он может нести беду не только собственным кораблям. И своими последующими действиями он и правда смог полностью дезавуировать данную ему обидную кличку. Баян «Россия» и громобой прошли через противников как горячий нож сквозь масло, чуть меньше чем за 2 часа успев отправить на дно Токачиха и Цусиму. Тяжело поврежденным «Косуги» и авиакомпании единственных сравнительно мало пострадавших, Читоси и Ниитаки, пришлось, пока еще сохранялась такая возможность, убраться для починки в ближайшую удобную бухту у берегов Цусимы. Там они и пробыли до 9 часов утра следующего дня, кроме вынужденного еще подзадержаться «Косуги». Главными потерями Ессина в этом фрагменте боя стали выбитые носовая 8-дюймовка и 352-миллиметровые пушки на «России», одно 6-дюймовое орудие на «Громобой», а также ряд поврежденных мелких пушек и несколько близких к ватерлинии пробоин в бортах на всех 3 крейсерах. Но все это, как и прочие попадания в русские корабли, пока не представляло для них особой опасности. Расправившись с силами «Дэвы», Карл Петрович ринулся на выручку великому князю, терпящему жестокий урон над вдвое превосходящего его числом противника. И с прибытием баяна «России» и громобоя, которые Ессин к концу 5 часа вывел впереди броненосцев, в голову русской колонны, отряд Александра Михайловича, можно сказать, возродился, словно феникс из пепла. Камимуре же взять субститутов взамен выбитых русским огнем было уже неоткуда. Прибытие относительно свежего подкрепления не могло не сказаться на результатах данной конкретной схватки. Наконец-то у русских дошли руки до Ивати, который словил от России и громобоя несколько 203-миллиметровых снарядов чуть выше ватерлинии, два пробивших поясную 89-миллиметровую броню в носу и одно подводное попадание там же. Из-за крена и начавшихся затоплений этот крейсер около 18:10 вынужден был временно выйти из боя для заделки пробоин. По той же причине в 18:54 отряд Камимуры лишился и Адзумы. Правда, на ней 10-дюймовый снаряд с броненосца 12 апостолов, ставшего новым кораблем-флагманом остатков отряда великого князя, проделал подводную дыру в корме. Ее результатом стало затопление отсека подводных минных аппаратов, поступление воды в погреб кормовой башни и машинное отделение через пробоины в переборках и осколки, заклинившие подшипник левого грибного вала, не самые приятные вещи для их исправления под огнем противника.